который в эту минуту намеревался огласить перед собравшимися наследниками волю покойного. Визентини был последним представителем семьи потомственных нотариусов, и его контора на улице Джардини уже много лет занималась делами Джованни Равести. Ровесник единственного сына издателя Антонио, он учился с ним вместе в знаменитом лицее Парини. С тех пор, правда, прошло 40 лет, и сейчас обоим было под 60. Но если подтянутый, следящий за собой нотариус выглядел моложе своих лет, то Антонио казался глубоким стариком. Вялый, болезненного вида, он давно потерял интерес к жизни и без борьбы сдался на волю наступающей старости. Антонио и с молоду производил впечатление меланхолика. Теперь же во всем его облике чувствовалась глубокая апатия. Великий Равести умер 2 дня назад. А его безвольный сын уже решил свое будущее издательство, он передаст в крепкие, надежные руки, а сам переедет в Венецию. Ни для кого не было секретом, что там, во дворце Вендрамина Калерджи, за игорным столом казино, он будет предаваться последнему из доступных ему теперь пороков. Страстное когда-то желание возглавить издательство с годами ослабевало, а потом и вовсе сошло на нет. Наследство интересовало его лишь настолько, насколько позволяло безо всяких усилий доживать в свое удовольствие отпущенные ему годы. Мария Карлотта сидела между ним и Соней. В знак траура девочку нарядили в платье из черной тафты, на редкость некрасивое по сравнению с элегантным брючным костюмом ее матери. В прошлом модная манекенщица, про которую много судачили в светских салонах, Соня была настоящей красавицей. Черный, серебристым отливом лен костюма придавал ее красоте какую-то особую силу. В 37 лет она выглядела удивительно молодо. Стройная фигура, свежая кожа, великолепные пышные волосы без единого седого волоска. В мочках ее ушей и на длинной ухоженной шее мерцали крупные черные жемчужины. Еще со времен юности, когда она была без памяти влюблена в Джулио де Броса, не обращавшего на нее никакого внимания, Соня душилась одними и теми же очень дорогими, но слишком резкими духами. И, возможно, эта верность духам означала и верность той давней любви. Сидящего рядом с Соней Пьетро Равести раздражал этот запах. Пьетро родился от первого брака Антонио. Сейчас ему было уже 30. Глубоко привязанный к своей матери, Фредерике Франчи, он питал к Соне неприязнь, граничащую с ненавистью. Напротив него сидела Анна, его тетка. От отца она унаследовала только одну черту характера — железную хватку. Анна тоже ненавидела Соню. «Выскочка», — говорила она, — «втерлась в семью без зазрения совести, хотя справедливости ради надо сказать, что и остальных она не жаловала своей любовью, называя за глаза исключительно оскорбительными прозвищами. Соня была у нее шлюхой, Мария Карлотта — безродной дворняжкой, потому что родилась, когда Антонио еще не был разведен с Фредерикой. Самого Антонио она звала Эйнштейном, а его сына от первого брака — профессором, причем надо было слышать, с каким-то презрением она произносила это слово. Даже ее собственный муж Франко Фальконери не избежал общей участи, из инженеров был разжалован женой в прорабы. Анна с годами успела забыть, с какой энергией в свое время добивалась взаимности одного из самых красивых и блестящих молодых людей Милана. В конце концов, он уступил ее натиску, решив, что не так уж плохо жить в свое удовольствие, купаясь в лучах славы могущественного Равести. Лишь двоюхи семьи она помиловала. Это были ее собственные дети — Патриция и Джованни. Задавленные диктатом матери, они ничего не добились в жизни. Джованни безуспешно пытался стать менеджером. Патриция вообще ничем не занималась. Наследники за дубовым столом молча ждали, когда нотариус приступит, наконец, к чтению завещания.